Генеральша позвонила. «Позвать сюда Гаврилу Ардельоновича, он в кабинете», — приказала она вошедшему слуге. «Маман!» — значительно воскликнула Александра. «Я хочу ему два слова сказать, и довольно», — быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она, видимо, была раздражена. «У нас, видите ли, князь, здесь теперь все секреты. Все секреты. Так требуется этикет какой-то. Глупо. Это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки. Не нравятся мне эти браки». «Маман, что вы это?» — опять поспешила остановить ее Александра. «Что тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравится? А что князь слушает, так мы друзья, я с ним, по крайней мере. Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных ему не надо, капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать. Потому сердце главное, а остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно, может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу. Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца. Обе мы несчастные, обе страдаем». «Чем же вы уж так несчастны, маман?» — не утерпела Аделаида, которая, однако, из всей компании не утратила веселого расположения духа. «Во-первых, от ученых дочек!» — отрезала генеральша. «А так как этого и одного довольно, то об остальном нечего и распространяться. Довольно многословие было. Посмотрим, как-то вы обе, я Аглаю не считаю. С вашим умом и многословием вывернитесь, и будете ли вы, многоуважаемая Александра Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином? А-а-а!» — воскликнула она, увидев входящего Ганю. — «Вот еще идет один брачный союз. Здравствуйте!» — ответила она на поклон Гане, не пригласив его садиться. — «Вы вступаете в брак». — «В брак? Как? В какой брак?» — промотал ошеломленный Гаврила Ардельонович. Он ужасно смешался. — «Вы женитесь, — спрашиваю я, — если вы только лучше любите такое выражение». «Нет, я... нет!» — солгал Гаврил Ардельонович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза. Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него, не отрывая глаз, и наблюдала его смущение. «Нет, вы сказали нет!» — настойчиво допрашивала неумолимая Лизавета Прокофьевна. «Довольно. Я буду помнить, что вы сегодня, в среду утром, на мой вопрос сказали мне «нет». Что у нас сегодня, среда?» «Кажется, среда, мамам», — ответила Аделаида. «Никогда дней не знают. Которое число?» 27-е, — ответил Гань. 27-е? Это хорошо, по некоторому расчету. «Прощайте, у вас, кажется, много занятий, а мне пора одеваться и ехать. Возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон несчастной Нине Александре. До свидания, князь, голубчик, заходи почаще, а я к старухе Белоконской нарочно заеду тебе сказать. И послушайте, милый, я верую, что вас именно для меня Бог привел в Петербург из Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное для меня. Бог именно так рассчитал. До свидания, милые. Александра, зайди ко мне, друг мой».